Он был совсем не похож на парадные городские памятники. Прославленный мореплаватель, казалось, ненадолго отделился от толпы и остановился в глубокой задумчивости. Напротив грохотал металлом судостроительный завод. В воду гляделись грустные портальные краны, блестела искрами электросварка, и доносились протяжные крики корабельных команд. Ринтен сказал Маше: «Наверное, я все-таки счастлив». «И я», — как эхо отозвалась Маша, «мне так хорошо с тобой. Порой бывает такое чувство, что все это сон. Проснешься, и все пропадет». «Это правда», — задумчиво ответил Ринтен. «Почему так? Когда человеку очень хорошо, он всегда боится, что счастье уйдет, что оно продлится совсем недолго». «И ты боишься?» — спросила Маша. «Иногда боюсь», — признался Ринтен. Город уже не был для Ринтена чужим, и в его облике было нечто такое, что крепко связывалось с образом Маши. Может быть, от того, что он встретил свою любовь в городе и перенес теперь чувства и на каменные дома, широкие проспекты и набережную с кораблями. Гулять по городу было каждый раз радостью. В душе рождались какие-то неясные желания. Хотелось что-то сделать достойно этого города. На тротуаре стояла каменная тумба, древняя коновесь для извозчиков. Маша показала на нее и сказала: «На этой тумбе я просидела целый день и полночи, когда узнала, что мама умерла. Ее увезли вот в эту больницу. У нее дистрофия была уже в такой стадии, когда ничто не могло помочь. Но все-таки я надеялась, хотя врач сразу меня предупредил, чтобы зря не ходила, мама все равно умрет. Тогда говорили прямо, и это не было жестокостью. Хуже было бы вселить в человека пустые надежды и заставлять ослабевших тащиться по городу проведывать своих обреченных родственников. А я все равно не поверила и через несколько дней пришла сюда. И сейчас здоровый человек без особой нужды не пройдет пешком от набережной обводного канала до Невы. А тогда я шла голодная, слабая». Голос у Маши дрогнул. Ринтен положил ей на плечо руку. «Не надо вспоминать». «Легко сказать, не надо вспоминать. А если это сидит в сердце и уже никогда не забыть?» Маша смахнула навернувшуюся слезу и изменившимся голосом попросила: «Толя, расскажи мне о своей матери». Прежде чем что-то сказать, Ринтен попытался воскресить в памяти немногие встречи с матерью. С тех пор, как он начал помнить себя, он жил в семье дяди Кмоля и только из разговоров знал, что где-то далеко в Анадыре живет его мать. Как он ждал ее приезда в Улак! Все селение говорило, что на большом железном пароходе едет брат дядик Моля Гевинто со своей женой, красавицей Аренау. Некоторые при этом вспоминали, что Ринтен сын этой женщины. Холодными светлыми ночами Ринтен сидел на берегу океана и смотрел на горизонт в ожидании заветного дымка. Но все корабли шли мимо Улака, далекие, недоступные, красивые. В туманные дни ревел сиреной маяк, и с плотной серой завесы ему откликались пароходные гудки. И все же корабль пришел. Ринтен стоял в толпе встречающих, пытался пробраться вперед, но его отталкивали в задние ряды. Каждому хотелось посмотреть на человека, который учился в Ленинграде, работал в окружном центре на такой высокой должности, что название ее никак не выговорить с непривычки. Гевинто и Аренау шли, окруженные толпой, в ярангу дяди Кмоля, а где-то сбоку семенил Ринтен и вместе со всеми смотрел на ту, которая дала ему жизнь. Ему не было обидно, что в суматохе встречи о нем позабыли. Наоборот, ему было приятно, что он любуется красотой матери со стороны, будто чужой. Потом, когда о Ринтене все-таки вспомнили, он испытал сладкую горечь от мысли, что ему никогда так и не придется привыкнуть к тому, что Аренау — его мать, самое родное существо на свете. Может быть, это происходило от того, что Аренау смотрела на неожиданно и незаметно для нее выросшего сына скорее с удивлением, чем с нежностью. Гевинто и Аренау поселились в Улаке и выстроили собственную ярангу. Некоторое время Ринтен жил вместе с ними, но мать была занята собой и не обращала внимания на то, как помыкал маленьким пасынком отчим Гевинто. Иногда Ринтен замечал, что Аренау немного стыдится своего слишком большого сына. Порой хочет его приласкать, но удерживается. Когда отчима выбрали председателем колхоза, и в яранге Гевинто начался долгий пьяный праздник, Аренау вообще забыла о существовании сына, и Ринтена обратно забрал жить к себе дядя Кмоль. Морозной ночью Аренау умчалась на быстрой нарте одного из друзей отчима Гевинто, Таапа, в другое селение, и подошедшим до Улака слухом вышла там за него замуж. Долгое время после этого Аренау и Ринтен не виделись. В последний раз Ринтен встретил ее в Кытрынском магазине. Она испуганно посмотрела на сына и удивленно сказала: «Это ты такой большой?» Ринтен рассказал обо всем это Маше, и она тихо заметила: «Теперь я понимаю, почему ты никогда не вспоминал свою мать». Нельзя отнять у человека память,